Вас не могло не встревожить это известие? Ведь это касалось ваших денег, а это, согласитесь, серьезный повод для беспокойства. Но не настолько уж серьезный. Не в деньгах было дело. Ваше бескорыстие просто изумляет. Родди покраснел. Нет, конечно, деньги тоже были для нас важны. Но прежде всего мы хотели повидать нашу тетю, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Итак, вы и мисс Карлайл поехали к тетушке. Вскоре с ней случился второй удар, и вы снова к ней едете. Тогда она все-таки пожелала написать завещание, чего никак не хотела делать раньше. Однако ночью она умирает, как раз накануне того дня, когда должен был приехать ее поверенный. Умирает, возможно, очень кстати для мисс Карлайл. Послушайте, на что вы намекаете? Лицо Родди полыхало гневом. Ответ Пуаро напоминал молниеносную массированную атаку. «Когда речь шла о смерти Мэри Джерард, вы сказали мне, мистер Уэллман, что мотив преступления, приписываемый Элинор Карлайл, абсурден, что она выше низменных страстей. Но теперь, когда вы рассказали про письмо, возникает совершенно иная интерпретация событий. Ясно, что у Элинор Карлайл было основание опасаться, что ее могут лишить наследства в пользу другого человека. Анонимка ее насторожила. А то, что пыталась сказать ей лишившаяся дара речи миссис Уэллман, лишь подтвердило ее страхи. Внизу, в холле, находился саквояж с лекарствами. Вытащить оттуда трубочку с морфином было совсем несложно. Кроме того, я выяснил, что пока вы с сестрами обедали, она оставалась с больной наедине. «Боже милосердный! Мусье Пуаро, что вы такое говорите?» — воскликнул Родди. «Элинор убила тетю Лору? Что за бредовая идея? Вам известно, что сделан запрос на эксгумацию тела миссис Уэллман?» — Да, известно, но они ничего не обнаружат, вы полагаете? — Я уверен, — твердо сказал Родди. Пуаро покачал головой, а я совсем не уверен. К тому же, как вы знаете, в тот момент смерть была выгодна лишь одному человеку. Родди сел, лицо его побелело, его била мелкая дрожь. Я думал, вы на ее стороне. С трудом выговорил он, глядя в глаза Пуаро. На чьей бы стороне я ни был, я не могу пренебрегать фактами. Я полагаю, что вы, мистер Уэллман, слишком долго позволяли себе закрывать глаза на многие неприятные моменты. Какой смысл терзать себе душу всякими мерзостями? Порою это необходимо, — назидательно сказал Пуаро. И, помедлив, продолжил. Существует вероятность того, что ваша тетя отравлена морфином. Что, если это так? «Не знаю». Родди беспомощно покачал головой. «А вы все же постарайтесь подумать, кто мог дать ей морфин? Вы же не станете отрицать, что наилучшие возможности для этого были у Элинор Карлайл, а у медсестер разве их не было? Конечно, это могла сделать любая из них». Однако сестра Хопкинс была очень обеспокоена исчезновением трубочки с морфином и сразу же сказала об этом своей напарнице. Зачем ей было привлекать внимание к пропаже морфина, если она была причастна к смерти больной? Ведь свидетельство о смерти было уже подписано. Возможно, она еще понесет наказание за проявленную небрежность. Ну, а уж если она сама и ввела миссис Уэллман морфин, то обсуждать с кем-то его пропажу — полное сумасшествие. И потом, какая ей выгода от смерти миссис Уэллман? Равно как и сестре О'Брайен. Она тоже могла ввести морфин миссис Уэллман, похитив его из чемоданчика сестры Хопкинс. Но спрашивается, зачем? «Ваши доводы вполне резонны», — согласился Родди. «Ну, а теперь поговорим о вас», — заявил Пуаро. «Обо мне?» Родди вздрогнул, как пришпоренный конь. «А почему нет? Вы ведь тоже могли похитить морфин и дать его миссис Уэллман. Вы же оставались с ней наедине в ту ночь, пусть совсем ненадолго. Однако опять возникает вопрос, зачем вам это было нужно? Ведь если бы она осталась жива и написала завещание, Возможно, что и вы были бы в нем упомянуты. Стало быть, и у вас не было мотива. Он был только у двоих. Глаза Родди заблестели. У двоих? Да. Во-первых, у Эленор Карлайл. А во-вторых? А во-вторых, у автора анонимного письма. На лице Родди отразилось недоверие. Тот, кто написал это письмо, ненавидел Мэри Джерард. Или, по крайней мере, не любил ее. И он был, так сказать, на вашей с мисс Карлайл стороне. То есть этот благожелатель определенно не хотел, чтобы Мэри Джерард получила что-нибудь от вашей тетушки. Ну а теперь скажите мне, мистер Уэллман, кто, по-вашему, мог написать это письмо? Не представляю. Письмо было совершенно безграмотное, с массой ошибок на дешевой бумаге. «Это ничего не значит», — отмахнулся Пуаро. «Написать его мог и образованный человек, просто боялся, что вы догадаетесь, кто он. Потому мне и жаль, что письмо не сохранилось. Образованные люди, как бы они ни старались изобразить из себя безграмотных, обычно непременно хоть чем-то себя выдадут». Мы с Эленор подумали, что это, вероятно, кто-то из прислуги, — не очень уверенно сказал Родди. — Ну, а конкретно вы кого-нибудь подозревали? — Нет, никого. — А вы не думаете, что это могла написать миссис Бишоп? — Экономка. Родди явно был ошеломлен подобным предположением. — Что вы, конечно, нет. Такая респектабельная дама, просто воплощение правил приличия. Она пишет красивым, хотя и несколько высокопарным слогом, употребляя сложные обороты. К тому же, я уверен, она бы никогда... Стоило ему на миг замешкаться, как Пуаро тут же воспользовался паузой. Но она не любила Мэри Джерард. Скорее всего. Хотя лично я ничего такого не замечал. Но, быть может, мистер Уэллман, вы вообще не слишком наблюдательны? А вы не думаете, мосье Пуаро, что тетя могла принять морфин сама? — Это, конечно, мысль, — согласился Пуаро. — Вы ведь знаете, что тетю очень тяготила ее беспомощность. Она частенько говаривала, что предпочла бы умереть. Но не могла же она встать с постели, спуститься по лестнице и достать из саквояжа трубочку с морфином. — Она-то не могла, — задумчиво проговорил Родди. Но это мог сделать для нее кто-нибудь другой. И кто же? Ну, хотя бы одна из сестер. Нет, это исключено. Обе они слишком хорошо знают, какими это чревато последствиями. Только не они. Значит, кто-то еще? Родди хотел что-то добавить, но передумал. Вы, кажется, что-то вспомнили? Тихо спросил Пуаро. Да, но... Нерешительно забормотал Родди. Вы сомневаетесь, стоит ли говорить об этом мне? В общем, да. Ну, и когда мисс Карлайл высказала вам свою точку зрения? Спросил Пуаро, и странная улыбка тронула уголки его рта. Ей-богу, вы колдун! Когда высказала? В поезде, когда мы ехали к тете. Как вы знаете, мы получили телеграмму с сообщением о том, что у тети Лоры случился второй удар. Эленор сказала тогда, что ей ужасно жаль тетю, ведь она бедная и так слишком страдала из-за своей болезни, а теперь, когда она станет еще более беспомощной, жизнь ее превратится в настоящий ад. Людей следует избавлять от страданий, если они сами того хотят. Вот ее слова. И что вы ей ответили? Я согласился с ней. Только что. — начал Пуаро, и тон его был очень строгим. — Вы отвергли с возмущением мое предположение о том, что мисс Карлайл убила вашу тетю из-за денег. — Ну, а вероятность того, что она могла убить миссис Уэллман из чувства сострадания, вы также отвергаете? — Я не могу, — бормотал Родди. Пуаро наклонил голову. — Да, я думал. Я был уверен, что вы ответите именно так. Глава 7. В конторе Седден, Блеттервик и Седден Эркюля Пуаро приняли с величайшей настороженностью, чтобы не сказать с недоверием. Мистер Седден Поглаживая указательным пальцем свой тщательно выбритый подбородок, изучал детектива, не сводя с него пытливых серых глаз.